Из этого времени до нас дошел любопытный документ под названием «Разоблаченная монета» или о том, как занимаются встречающимся на каждом шагу фальшивомонетничеством чеканщики монет, их клиенты и поставщики. Открыл Филаргиус, 1691 год. Это анонимное сочинение человека, которого сегодня мы с полным основанием назвали бы автором сенсационного репортажа. За 70 лет до этого появилось также анонимное и уже известное читателям сочинение Книпхардума «Выпериума», где в выходных данных названо мифически саркастическое место издания. Фрагфурт, от немецкого «фраген» — «спрашивать». Филаргиус вообще пренебрегает какими бы то ни было географическими уточнениями. Почему? Вопрос риторический. И все же он подверг себя меньшему риску разоблачения по сравнению со своим предшественником Книпхардумом. Вероятно, потому что Фрагфурт легко прочитывается как Франкфурт. Филаргиус просит своего друга как бы посвятить его в дела монетной мастерской. В общем и целом он знаком с тем, какими должны чеканиться монеты. Но его интересует, как же мастеру удается получать навар, если серебро дорого, а вес монет определен. Монетчик уже не в первый раз выпивает из стакана и становится словоохотливым. Да, мой господин, не без того. Серебро, оно действительно дорого, очень дорого. Скажем, талер равняется 30 грошам. Но хозяевам нужен доход. Что же делать бедному монетчику? Господа не хотят, чтобы я видел, откуда берутся их деньги. Но слепой монетчик не нужен никому. Вот-вот, мой господин. Если я из каждой марки буду чеканить на 4 гроша больше, то за неделю это даст больше 8 талеров. Я могу еще уменьшить весь денег на полграна, тогда это разрешалось. Это принесет еще до 10 талеров в неделю. Если кто-нибудь повторит все это за мной, это будет его честный заработок. Просто он будет чуть поразворотливее остальных. К тому же не вредно знать, для чего предназначаются монеты. Если я знаю, что деньги отправятся, скажем, в Польшу, то я смело облегчу их еще. Всего на чуть-чуть. В общем, все друг друга обманывают. Менялы, те, что доставляют серебро на монетные дворы, везут их в мокрых мешках, да и не брезгуют подсыпать в них песка. Мастер-монетчик умело манипулирует весами, а иногда и просто подкладывает на чашу весов тонкую свинцовую пластинку. Подмастерья обкрадывают мастера, подмешивая медные опилки в угольную пыль, служащую восстановительным материалом. Мастер обкрадывает плавильщика, так что тот выплавляет слишком мало серебра, за что должен выплачивать штраф. Затуманенный винными парами монетчик посвящает Филаргиуса во все тайны ремесла фальшивомонетничества и манипуляций с монетами. Хроники, похоже, подтверждают, что времена, когда подобные обманные деяния монетчиков и их подмастерьев карались огнем и мечом, уже миновали. Богатый монетчик Нюрнберга еще в 1467 году был обезглавлен на овощном рынке за то, что его монеты при проверке оказались белыми, то есть за преступление, за которое теперь полагался только денежный штраф. Так было, конечно, не во всей Германии. И тем не менее нравы стали заметно мягче, снисходительнее. С середины XVI века повсеместное распространение облегченных монет достигло такого размаха, что в каком-нибудь отдельно взятом случае судьи не могли не слышать аргументов обвиняемого, хотя далеко не всегда учитывали их. Мастер-монетчик вынужден присоединиться к общей практике. Тот, кто продолжал чеканить монеты по всем правилам, скоро оставался без материала для своего производства. Так, вероятно, обстояли дела у монетчика из Арнштадта, Пауля Пфайля, который 28 июня 1564 года был приговорен к сожжению на костре. Мастер до последнего момента отстаивал свою невиновность. Может быть, поэтому у курфюрста проснулась совесть, и он помиловал своего монетчика, велев заклеймить его и выслать из страны.